«Я не хочу об этом говорить», — сказала Китти, уходя. Брови Ильяны нахмурились. Петр в настоящее время спал. Он находился в лечебных палатах, погруженный в целебную жидкость. Камера и жидкость были разработаны доктором Хансен. Некоторые из них были основаны на ее собственном исследовании, а лечебные камеры были основаны на схемах, которые Дуг получил во время своей поездки в Ваканду. Они также планировали выпустить менее эффективную версию лечебной жидкости для всеобщего использования. Она сможет залечить мелкие травмы, такие как порезы, синяки и даже ожоги. Его одобрение было лишь вопросом времени. Ильяна, которой сейчас было 13 лет, присматривала за своим братом. Как только она услышала, что он ранен, она бросилась сюда прямо из школы. Она с облегчением узнала, что с ее братом все будет в порядке. Что ее удивило, так это то, что Китти осталась с Петром после того, как прошлой ночью вернула его с поля, и с тех пор не покидала его. «Я имею в виду, что он попросил меня пойти пообедать, а затем в кино», — сказала Китти. Голубые глаза Ильяны внезапно потемнели. «Так это похоже на свидание», — сказала она. Румянец залил веснушчатые щеки Китти. «Я не уверен, что свидание — подходящее слово. Правда, я имею в виду, что мы друзья», — сказала она. «Но это похоже на свидание. Он пригласил тебя на ужин и в кино. Это свидание». Слова медленно вырывались из уст Ильяны. «Думаю, если Питер так выразился, но это только он так сказал», — возразила Китти. «Что это должно значить?» — сказала Ильяна. «Он мой друг», — сказала Китти. «Но, похоже, что ты хочешь это изменить», — сказала Ильяна. «Что? Нет, не знаю», — растерялась Китти. Китти была сбита с толку, глядя на сияющее лицо бледной светловолосой красавицы, стоящей рядом с ней. «И что, он недостаточно хорош для тебя, или ты все еще сохнешь по дугу?» — сказала Ильяна. На лице Китти было потрясенное выражение, и она не успела ответить. «Все, забудь об этом, теперь можешь идти, если хочешь. Я буду присматривать за своим братом», — сказала Ильяна, отпуская ее. Затем она повернулась к Китти спиной и начала игнорировать ее. Китти вышла из лазарета в ярости. Она увидела Дуга на пути к выходу, что только расстроило ее. Она просто хотела уйти оттуда. «Я нашел Ильяну в лазарете, а Петра в лечебной палате. Доктор Хансен сказала, что он должен проснуться через несколько часов», — ответила она. «Не волнуйся, твой старший брат крутой. Чтобы сбить его с ног, потребуется гораздо большее, чем было вчера. Но он молоток. Вчера вечером он спас много жизней. Ты должна им гордиться», — сказал я. «Я знаю, что должна гордиться, но трудно видеть его таким. Он всегда был таким сильным. Временами казался почти непобедимым. Я видела бой. Я никогда не могла представить, что такие монстры могут вообще существовать», — сказала она. «Этот мир больше, чем вы когда-либо могли представить. И эти монстры, как вы их называете, не могут даже сравниться с тем, что еще есть в мире», — сказал я. «И что, я должна смотреть, как он лежит раненый? Я не понимала, почему ты так сильно его толкнул. Но теперь я понимаю, даже если он пуленепробиваемый, он все равно может получить травму. Особенно если есть еще кто-то более могущественный». Затем она бросила на меня решительный взгляд и заявила: «Я хочу, чтобы ты тренировал меня. Я тоже хочу стать сильнее. Я хочу защитить своего старшего брата». У меня было затруднительное выражение на лице. «Ильяна, даже если ты так говоришь, ты еще слишком молода. Твой брат никогда бы не согласился на что-то подобное. К тому же твои силы еще не пробудились». Но меня прервал голос Ильяны. «Это случилось». «Что?» — поразился я. «Когда я услышала новости вчера вечером, сначала я не поверила увиденному и списала все на свое воображение. Но сине-пурпурный огонь вспыхнул и зажег ладонь ее руки, давая очень зловещий свет. Затем шары света один за другим пошли вверх по ее правой руке, пока вся ее рука не выглядела словно закованной в светящуюся броню. Прежде чем огонь медленно исчез, в ее руке можно было слабо различить силуэт меча. Он мгновение мерцал, прежде чем исчезнуть. Затем ее рука вернулась в нормальное состояние. «В следующий раз, когда кто-то причинит боль моей семье, я разорву его на части», — сурово заявила девчушка. Выражение ее глаз, когда она это говорила, вызвало легкую дрожь по его спине. Мои магические чувства вышли из строя. Я даже слегка испугался Ильяны, но не ее огненного меча. От нее исходило величавое магическое присутствие. Оно было просто огромно, даже больше, чем у древней. Глава 60. Глава 60. Лимб. Лимб – это не то место, в котором вы действительно хотели бы оказаться. Это место – полное демонов. Я говорю не в переносном смысле. Это самое настоящее пристанище сил зла. И клыки, и магия, и когти, и красные глаза – все это здесь реально. Как реальные реки крови, и ужасающие стоны, и хруст дробящихся костей. Но самое страшное – царящая тут атмосфера ужаса и неотвратимой гибели, замешанная на неизбывной тоске от пропитавшей все и вся безысходности. Если этого недостаточно, то как вам тот факт, что тут нет солнечного света? Нет в принципе. Это просто тьма, изредка напоминающая полумрак. Солнце – извечный знак надежды, который тут крайне неуместен. В этом кошмарном пространстве нет места надежде. Здесь боль и обреченность, пытки и надругательства, ужас и смятение. Если этого недостаточно, чтобы сломить вам настроение, повсюду в лимбе есть шаговые диски. Это диски света, которые могут перенести вас в разные места, в разные измерения, в разное время, в разные миры. Но большинство из них просто перенесут вас в другие места лимба. Фигура стояла на высокой скале. Его силуэт был отлично виден на фоне луны лимба. Его темная фигура стояла высоко, глядя на бесчисленное количество демонов, раздирающих друг друга. О, это была их великая забава. Когда нет под рукой нежной человеченки, то демоны не прочь разорвать и пожрать своих более слабых сородичей. Здесь это куда более обыденно, чем поход земного обывателя в фастфуд. Вот только даже самая изысканная еда не дарит человеку тех эмоций, что получают демоны, вспарывая животы собратьев, вырывая им внутренности и выдавливая им глаза. У них даже имеется множество ритуалов, окрашенных в кровавые краски своеобразного юмора. Например, подобно людским рыболовам, что обожают хвастаться размером улова, демоны любят хвастаться размером вылезших из орбит глаз жертвы. При этом строго оговаривается, что делалось с несчастным для этого. Был ли у него разорван анус или медленно раздавлены гениталии? Для демонов это имеет огромное значение. Стоявший на высокой скале не мог видеть никаких деталей развернувшейся кровавой вакханалии с того места, где он находился. Да ему это было и не нужно. Он тысячи раз лицезрел этот кровавый праздник. Он давно привык к этому. Но это не изменило того факта, что, казалось, что это был его личный ад. Беласко улыбнулся. Годы осознанного планирования наконец-то принесли свои плоды. Лимб снова был его. Его рука закружилась в воздухе, оставляя за собой след зеленого огня. Крик раздался со стороны небольшого демона, которому он поручил украсть ребенка. Милосердие, его глаза злобно сузились, когда он смотрел на жалкое существо, извивающееся в жутком пламени. Но улыбка не сходила с его лица. Он спросил, что черт знает о милосердии. Его пальцы заплясали, превратившись в когти, которые затем он медленно сжал в кулак. Энергия, потрескивающая вокруг жертвы, в ответ исчезла, а крик существа перерос в вой, который затем внезапно оборвался. «Не слишком ли они крепкие?» – спросил он огромную фигуру рядом с ним. «Нет, не слишком. Во всяком случае, я всегда видел в них пушечное мясо», – сказал большой демон. «Что ж, я надеюсь, что у нас скоро будут гости. Поэтому я считаю вас лично ответственным за обеспечение должного приема», – сказал Беласко. Голос повелителя демонов был ровным, но все же пропитанным злобой, и все это время он улыбался. «Я бы посоветовал вам не разочаровывать меня, как ваши братья. Я не собираюсь допускать этого. Могу ли я спросить, что он сделал?» – проговорило большое существо. «Конечно», – Беласко указал на столб пара, который был всем, что осталось от несчастного, он провалил свою задачу. «Неудача – это не вариант». Только тогда его улыбка на мгновение исчезла. «Мои учителя научили меня этому». Большой пурпурный демон посмотрел в глаза Беласко и вздрогнул. «Я сказал Ильяне немного подождать. По крайней мере, пока мы не сможем обсудить важные вещи с ее братом. Я не думал, что он одобрит то, что его младшая сестра так рано начала обучение, особенно без его разрешения. В конце концов, она все еще была его маленькой снежинкой. Я подумал, что ему потребуется время, чтобы прийти в себя. Я оставил Петра в лазарете и решил взглянуть на книги, которые я получил из Асгарда. Я не был полностью уверен, смогу ли я вообще использовать магию Асгарда, но это было второстепенным по отношению к моей основной цели. Я открыл портал в свою секретную библиотеку. Сюда никого не пускали. Там было столько ограничений и наведено оберегов, что было бы трудно даже найти это место. В конце концов, все это было связано с моей магической подписью. Я посмотрел на горы книг передо мной и решил начать. Это займет некоторое время. Я застонал, запустив пальцы в волосы. Я заканчивал очередную книгу об истории их сражений и завоеваний. Я издал еще один стон. Я рассеянно почувствовал укол голода и вспомнил, что еще не ел. Я продолжал читать книги, фолианты и свитки до глубокой ночи. В одном месте я нашел полезную информацию. В ней говорилось о том, какую магию использовали боги. Оказалось, что они использовали нечто, называемое силой бога. Сила бога была мистической силой, дававшей возможность достигать невозможного на определенных уровнях. Было логично, что у него были общие характеристики с магией, хотя это и не было собственно магией. Это было нечто на ступеньку выше. К тому времени, когда я понял, что сейчас утро, было уже слишком поздно, чтобы даже притвориться, что засыпаю. Вздохнув, я поднялся и начал готовиться к новому дню. У меня были собрания правления и несколько встреч, а потом я запланировал урок с некоторыми детьми. Некоторым из молодых было трудно контролировать свои силы. Я убираю со стола книги, перемещая их на законные места. Я вылетел из библиотеки прямо в офис. Я приказал своему симбиоту переодеться в более подходящую рабочую одежду. Ничего особенного, просто костюм. Затем мой секретарь сообщил мне о назначенной на 9:30 встрече. День обещал быть долгим. Я был в странном месте. Казалось, что оно полностью сделано из бесплодной скалы и выжженной земли. Пения птиц не было. Вообще ничего не было. По крайней мере, ничего живого. Даже ветер давно утих. Воздух был неподвижным, стерильным и наполненным пеплом. Я присматриваюсь. Среди пепла и пыли были вещи, отдаленно гуманоидного происхождения. В них едва можно было узнать обожженные скелеты, закопанные под землей. Но я обнаружил, что это вообще не земля. Здесь не было почвы, не было ничего, кроме наложенных друг на друга почерневших от пламени костей. Это была братская могила, достаточно большая для мира. На вершине горы трупов стоял трон из почерневших костей. Это единственное, чего не коснулся огонь. Он выделялся, как цветок в печи. Присмотревшись, я увидел то, что восседало на троне. Это не выглядело полностью как человек. Его левая рука была длинной и тонкой, а пальцы причудливо длинными. У него были желтые глаза и два демонических рога, выходящих из его головы. Он внезапно повернулся ко мне. Его желтые глаза устремились на меня. Я увидел его улыбку. «Иди ко мне», – прошептал он. Мое сердце начало учащенно биться, и все, что я чувствовал, была паника. «Нет, нет», — только и мог сказать я. «Ты искренне веришь, что я тебя так легко отпущу?» Глава 61. Кошмар наяву. Застонав, Петр сонно поднес руку к голове. В том месте, откуда исходит боль, прямо над его лбом, его волосы были влажными, и он вздрогнул, когда его пальцы коснулись кожи. «С возвращением! Ты нас сильно напугал», — вдруг услышал он. Его разум все еще был затуманен и смущен, глаза Петра метнулись к голосу. Он понятия не имел, где он находился. Последнее, что он помнил, это то, что его вмяли в землю довольно большим кулаком. В комнате было размещено огромное количество передового медицинского оборудования, но не было видно ни единого окна, только 4 ярко-белые стены, что, вероятно, указывало на то, что они были под землей. Единственным выходом отсюда была большая серебряная круглая дверь в дальней стене. «Ты, Петр, не так ли? Ты здесь в безопасности», — сказала женщина, улыбаясь ему. «Кто вы и где я?» — спросил он. «Я доктор Хансен. В настоящее время вы в лаборатории Сейфера. Ты был ранен в битве прошлой ночью. Я создала лечебное средство, которое мы использовали для твоего лечения», — сказала она. «Что случилось прошлой ночью? Мы остановили монстра. Хочешь верь, хочешь нет, но другой монстр появился и остановил его. Я не знаю подробностей, но уверен, что мистер Рэмси расскажет тебе все позже. А пока мне нужно еще раз тебя осмотреть». Он кивнул ей и позволил доктору закончить осмотр. «Хорошо, похоже, все заживает. Ты здоров, как лошадь. Отдохни следующие несколько дней и скажи мне, если почувствуешь что-то неладное», — сказала она. Петр усмехнулся и сказал: «Спасибо, доктор Хансен, я обязательно дам вам знать». «Нет проблем, большой парень, просто расслабься. О, кстати, тебе, наверное, стоит проверить свою сестру. Она очень волновалась», — сказала доктор. «Ильяна, она была здесь?» Она кивнула ему и сказала: «Нам практически пришлось выгнать ее отсюда, чтобы она поспала и немного отдохнула. Мисс Спрайт тоже была здесь, Но она ушла после того, как появилась ваша сестра. Я понимаю. Еще раз спасибо, доктор. Но я должен пойти и найти свою сестру. Очевидно, владеть знаниями о бою и фактически использовать их в бою – это разные вещи. После того, как ее выставили из лазарета, Ильяна пошла немного поспать. К сожалению, сон не принес ей отдыха. В течение последних нескольких недель ее мучил кошмар, который, казалось, только ухудшился после того, как ее силы пробудились. Она всегда просыпалась в поту, как будто только что пробежала марафон. На этот раз сон казался слишком реальным. Ужас, который она чувствовала во сне, заставил ее спросить, действительно ли она спит. Она подумывала вернуться в лазарет, но передумала. Она чувствовала себя слишком встревоженной, чтобы просто сидеть и ждать. Ей нужно было пошевелить своим телом. Она решила найти Китти и попросить ее немного потренироваться. Она извинилась перед Китти и сказала, что не имела в виду то, что говорила ранее. Она была в стрессе, и когда дело касалось ее семьи, она просто ничего не могла с собой поделать. Китти приняла ее извинения и пригласила ее на спарринг после того, как она показала ей некоторые движения. Они начали спарринги и решили пока не использовать свои силы, так как Ильяна еще не знала, как использовать их. Китти подошла к ней, и Ильяна инстинктивно заблокировала ее удар. Они обе удивленно подняли глаза, прежде чем Китти быстро продолжила свои атаки. Ильяна заблокировала еще один удар, но была отброшена. Ей было больно, но она не собиралась показывать это. Она стряхнула его, прежде чем принять наступательную позицию. «Перестань думать, начни действовать», – пробормотала она, – «я пожалею об этом утром». Ильяне удалось заблокировать большинство атак и даже нанести удар Китти. Ильяна сделала апперкот справа, оставив переднюю и левую стороны полностью уязвимыми. Китти воспользовалась этой открытостью и инстинктивно отреагировала. Китти подняла ногу и пнула ее по туловищу, заставив Ильяну отлететь назад и упасть на задницу. «Боже мой!» – воскликнула Китти, прежде чем подбежать, чтобы помочь подняться Ильяне. Ильяна лежала на спине, тяжело дыша, и схватила протянутую руку. Затем она повалила Китти на землю рядом с собой. «Ой!» – сказала Китти, лежа на спине рядом с Ильяной, они обе тяжело дышали. Китти села и посмотрела на нее. «А ты хороша, но определенно можешь стать лучше. С этого момента мы будем делать это дважды в неделю». Единственной реакцией Ильяны было наполовину сбитое дыхание, когда она пыталась вспомнить, как дышать. Вдруг они услышали, как кто-то прочищает горло. Они обе подняли глаза и увидели Петра, Джин и Дуга. У Петра было строгое выражение лица, что говорило о том, насколько он недоволен увиденным. У Дуга была веселая ухмылка, а Джин выглядела просто сбитой с толку. «Брат, ты проснулся!» – внезапно радостно закричала Ильяна. Она быстро встала, забыв о прежнем истощении, и бросилась на него. Она крепко обняла его, отчего выражение его лица смягчилось. Он начал обнимать ее и гладить по голове. «Я так волновалась!» – сказала она. «Все в порядке, Снежинка, я здесь!» – сказал он мягким тоном. Это зрелище заставило Китти улыбнуться. Наблюдение за взаимодействием Ильяны с Петром согревало ее сердце. «Ненавижу перебивать, но кто-нибудь хочет объяснить, что вы, ребята, делали», — сказал Дуг. Но слова Китти были прерваны голубой дымкой заклинания телепортации. Дуг немедленно отреагировал и втянул всех в зеркальное измерение. Он не знал, что происходит, ведь никто не мог войти на базу. Территория вокруг полигона сразу стала хаотичной. Через портал хлынули толпы демонов. Крики, рев и взрывы были слышны еще до того, как они материализовались. Дуг стоял твердо, расставив ноги и скрестив руки. Он изливал поток пульсирующей красной магии на встречный поток болезненно-зеленой энергии, направляемый на него тремя фигурами, прошедшими через портал. Это были демоны Анастир, Сым и Беласка. В то время как Дуг был занят мощной троицей, Петр и Джин сдерживали десятки демонов и бесов. Несколько других демонов направлялись к Ильяне. «Блядь!» Китти выругалась и тут же бросилась к Ильяне так быстро, как только могла, уклоняясь от нападающих на нее демонов. Время от времени отбиваясь, Китти устремилась через тренировочную площадку к Ильяне. «Ильяна!» – кричала она на бегу, пытаясь быть услышанной сквозь громкое шипение и треск столкнувшейся магии. Она смотрела, как Ильяну уводили к порталу. Китти, не колеблясь, подбежала к двум демонам, пытающимся увести Ильяну, и затащила их под землю, тут же похоронив. Несмотря на звон в ушах и стук в горле, Ильяна чувствовала, как маленькие, но твердые руки поддерживали ее, пытаясь удержать. Она проглотила жжение в животе, которое грозило извергнуть наружу. «Они не настоящие», – прошипела Ильяна, сжав рот от напряжения. «Это кошмарный сон». «Это один из твоих кошмаров?» – смущенно спросила Китти. Ильяна покачала головой. «Нет», – сказала она, прежде чем добавить. «Да но». Она проигнорировала пот, стекающий со лба и холодный по спине. Потоки зелено-желтой магии хлынули, когда фигуры Сыма, Эннастера и Беласка начали продвигаться вперед, к Китти и Ильяне. Они со всех сторон обстреливали дуга магией. Его симбиот материализовался, давая ему столь необходимый импульс. Но он все еще был подавлен. «Ты можешь это сделать, Дуг», — сказала Китти. С криком Дуг вошел в свой режим молниеносной ци, что еще раз повысило его способности. Второстепенные демоны и бесы, окружавшие его, начали гореть и обратились в пепел. Китти наблюдала, что поток магии Дуга светился так ярко, что болели глаза, но все же три демонических фигур продвигалось вперед. Голова Дуга была наклонена вниз от его усилий, но пока Китти наблюдала, фигуры Сыма и Эннастера остановились и ненадолго замерцали. Но фигура Беласка – нет. Вместо этого он продолжал двигаться вперед, шаг за шагом. «Приди ко мне, дитя», – сказал он, подходя ближе. Двое других упали на колени под мистической атакой Дуга. Мерцая, они начали исчезать. Беласка внезапно остановил мистическое нападение, телепортировавшись прямо к Ильяне. Его левая рука устремилась вперед. Он был так близко, что Китти чувствовала исходящие от него запахи серы и угля. Немедленно Китти протянула руку, схватив руку Беласка за запястье всего в нескольких дюймах от груди Ильяны. Она использовала всю свою силу и отчаяние, чтобы держать руку лорда демонов подальше от девочки. Ильяна подняла глаза, когда почувствовала, как Китти прошла сквозь нее, прямо в горящие красные глаза Беласка. Его слишком знакомая серная вонь вызывала сильные позывы к рвоте. Когда она поняла, что Беласка был настоящим, что он был здесь, рядом в этой реальности, она закричала. Этот крик вернул Дугу силы. Сым и Эннастер исчезли, как вспышка хлопушек. Но Беласка все еще был прямо перед девочкой. Когтистые пальцы указывали на ее грудь, и только тонкая рука Китти каким-то образом сдерживала мускулистого демона. «Китти, ты должна вернуться!» — крикнула Ильяна. Китти проигнорировала вопли Ильяны. Она могла выиграть, и она победит. «Слушай ее, глупая девочка!» — прорычал могущественный демон. Его клыки обнажились в рычащей ухмылке, ибо ты принадлежишь мне. Дуг прорвался сквозь демонов и был в нескольких шагах от Ильяны и Китти. Джин, видя, какие ужасные твари сюда явились, ее космический огонь сжег всех демонов, окружавших ее и Петра. Она направляла большую часть сил Феникса. Этой силы было достаточно, чтобы на мгновение сокрушить буквально орды демонов, окружавших их. Беласка ухмыльнулся всем и сказал: «Слишком поздно». Беласка дернул руку Китти, а вторую руку положил Ильяне на плечо. Яркий свет залил всех троих, окутав их разноцветной мистической дымкой. Они начали исчезать. «Нет!» — вскричали Дуг, Петр и Джин. Дуг поспешно околдовал их исчезающие фигуры, но было уже поздно. Глава 62. Глава 62. Царство осколков. Часть 1. «Черт! Черт! Черт!» — взревел я, ударившись о землю. Мое сердце рвалось на части из-за ощущения такой потери. «Дуг, успокойся, сейчас не время терять голову», — сказала Джин. Она тоже была потрясена, но каким-то образом сохранила присутствие дух. Видимо, многолетнее сдерживание Феникса не могло пройти для нее даром. «Я был так близко, Джин. Если бы я был быстрее, я в отчаянии лупил кулаками по земле. Но через пару минут я опомнился и глянул на Петра. Его вид заставил меня содрогнуться. Он был бледен как полотно, его пустые глаза смотрели в никуда, а побелевшие губы продолжали бормотать и повторять имя Ильяны. Петр сидел на земле и казался глубоко помешанным. Я не знал, что предпринять, но на помощь пришла Джин. Нет, она не стала причитать рядом с Петром, а неожиданно заговорила в деловом тоне. Нет смысла проклинать себя из-за этого. Мы должны придумать план, Дуг. Мы должны вернуть их. Эта пара фраз моментально пробудила колосса от шока. Он напрягся и посмотрел в сторону Джин. Затем, повернувшись ко мне, спросил: «Что, черт возьми, это было? И куда они потащили Ильяну и Китти?» — сказала Джин, тоже глядя на меня. «Я думаю, это демоны из неопределенности. Тот главный, я мало о нем знаю, но он кратко упоминается в одной из прочитанных мною книг», — объяснил я. «Это магическое измерение демонов, которым управляет колдун по имени Беласко, теперь ставший демоном. Я не видел его раньше, но он определенно соответствует описанию. Я думаю, что древняя сражалась с ним раньше. Я читал о нем в одной из написанных ею книг. Тогда она могла бы нам помочь. Чего мы здесь ждем? Вскричала Джин. Это действительно так? Вы знаете, где мы можем найти Ильяну? Сурово спросил Петр. Я не знаю, где находится это измерение, но древняя может иметь представление о его местонахождении. Но, сказал я, что случилось? Тревожно спросила Джин. Я посмотрел на Петра и сказал, Петр, ты должен кое-что понять. Время в том измерении находится в постоянном движении. Несколько минут на Земле могут означать месяцы или даже годы в Лимбе. Сказанное повергло в шок не только Петра, но и Джин. Лицо Петра побледнело при упоминании о годах. Он почувствовал себя абсолютно бессильным. Он не смог защитить даже свою младшую сестру. Как он может называть себя героем, если не может защитить даже свою семью? Годы, Дук, ты имеешь в виду? Недоверчиво сказала Джин. Да, поэтому вы должны понять, что может быть, уже слишком поздно. Я сказал это максимально твердо. Героям нужно учиться не только храбро сражаться, но и стойко переносить потери. Петр в этом плане меня порадовал. Он сурово сжал кулаки и взревел нечеловеческим голосом. Скорее к древней. Нужно использовать любые шансы. Именно. Кивнул я. Мы были на пути к покоям древней. Я поднял камень времени по пути туда после того, как открыл портал в святилище. Если мы имеем дело с махинациями времени, лучше иметь камень времени под рукой. Мы прибыли в ее комнату и обнаружили, что она сидит в позе лотоса. Ее глаза были закрыты, и вокруг нее вспыхивали сотни формул заклинаний. Ее руки двигались с впечатляющей скоростью. Но она тут же открыла глаза и спокойно посмотрела на явившихся. Ее голос был как всегда ровным. «Я полагаю, что нарушение барьера связано с вашим прибытием», — спросила она. «Да, на нас напали. Увы, но Китти и Ильяна были похищены», — сказал я. «Вы знаете, какое существо напало на вас?» — спросила она. «Его описание соответствует демону из той книги, которую вы давали мне читать. Книгу об измерении неопределенности», — сказал я. Когда я это сказал, ее брови нахмурились. Это был Беласко. С ним были еще два демона. Они были почти такими же могущественными, как и он, поведал я. Она поморщилась. Какой неприятный враг. Повелитель демонов Беласко, нынешний правитель неопределенности. Он, должно быть, исчерпал значительную часть своей силы, чтобы сломать барьер. Но это только вопрос времени, когда он восполнит ее. Я думаю, что мне удалось ранить его, и это, возможно, будет нам полезно. Но я не уверен, достаточно ли этого, верно. Как ты уже знаешь, течение времени в Лимбе хаотично, но оно не должно быть слишком несинхронизированным с Землей из-за того, как конвергенция скоро наступит, пояснила древняя. Итак, еще не поздно. Я воспрял духом. Я просто сказала, что это не должно быть настолько преувеличенным. Это займет несколько недель вместо лет. Я могу еще больше уменьшить его, используя камень времени. Но в конечном итоге все будет зависеть от удачи, сказала она. Это означает, что вы можете. К сожалению, я не могу прийти. Я должна остаться здесь и починить обереги. Если оставить их без присмотра, тогда другие существа смогут проскользнуть через трещины в наш мир, разрушила она мои надежды. Я разочарованно вздохнул. Ее помощь была бы для нас неоценимой. Нас было очень мало, и если дойдет до конфронтации, потери будут с обеих сторон. Я, вероятно, смогу выжить, но это не обязательно будет справедливо для остальной части моей команды. Однако будьте осторожны, вы не можете оставаться там слишком долго. Лимб морально и духовно развращает своих обитателей. Он будет медленно превращать тех, кто находится в нем, в демоническую сущность. Лица, обладающие большим моральным мужеством и мудростью, могут предотвратить изменения, но лишь на некоторое время. Увы, но это неизбежно. И чем больше зла в вашем сердце, тем быстрее пойдут изменения. Трансформация обычно прогрессирует поэтапно, инициированная злыми действиями, которые в Лимбе требуются для выживания, объяснила древняя. А вот это нехорошо, подумал я, потому что понял, что большая часть моей команды, кроме Колосса и Джин, не может пройти это испытание. Джин из-за того, что она хозяйка Феникса, а Колосса из-за его великого морального мужества. Я, наверное, мог бы какое-то время сопротивляться, но я не совсем святой. Мы Драксы Каллиста явно выбывали, потому что раньше они были преступниками. Мы должны связаться с людьми X. Нам понадобится вся помощь, которую мы можем получить. Нас троих будет недостаточно, сказала Джин. Мне не совсем понравилась идея просить о помощи у людей X, но, похоже, у меня не было особого выбора. Если бы мне пришлось сразиться с Белласко, то получается, что Джин должна сразиться с двумя другими генералами демонов. Это просто оставляет Колосса наедине со всеми остальными демонами. И я не могу представить, что тогда придется вытерпеть этому парню. Я не хочу этого делать. Но если это сможет увеличить наши шансы на спасение Китти и Ильяны, то я согласен. Мы обязаны получить всю помощь, которую мы можем добыть, сказал я. Вы не сможете провести слишком много людей с собой. Заклинание может отправить в лучшем случае только нескольких человек, печально сказала древняя. Сколько? Спросила Джин. Оно может послать только 7 или 8 человек. Однако вам придется найти собственный путь обратно. Я не смогу вам помочь в этом, сказала она. Вот дерьмо, это еще не так много. Выругался я, затем повернулся к Джин и сказал. Я открою портал в особняк людей X. Вы приводите всех, кто согласится прийти. Я дам вам несколько минут, прежде чем я открою его снова. Я останусь здесь и помогу древней установить заклинание, которое отправит нас туда. Я поцеловал ее и открыл для нее портал. Затем я повернулся к Колоссу. Глава 63. Царство осколков. Часть 2. Я повернулся к Петру. Его лицо горело решимостью. Это даже мне придало уверенности. Потому я максимально твердо распорядился. Петр, нам нужны припасы и оружие. Софи скажет тебе, где их найти. Просто скажите, что я активировал ее протокол Армагеддон. Она позаботится обо всем остальном. Все ясно, сказал я. Да, гаркнул Колосс. Отлично. Я открыл для Колосса еще один портал на нашу базу, а затем повернулся к древней. Армагеддон. С любопытством спросила она. Да, это специальный список мер на случай, когда моя команда сталкивается с угрозой конца света. Я не знаю, для чего эти девушки нужны Белласко, но я предполагаю, что это что-то вроде мирового господства или чего-то в этом роде, жестко сказал я. Твоя догадка не так уж далека от истины. В последний раз я боролась и запечатала его. Он тогда пытался призвать на землю одного из старших богов. Ты совершенно прав. Кроме мирового господства Белласко ничего не нужно, сказала она мрачным тоном. Я дал ей камень времени, чтобы она могла приступить к заклинанию, а сам воспользовался возможностью, чтобы запомнить это заклинание, на случай, если оно понадобится нам на обратном пути. Я также попросил ее рассказать мне все, она знала о Лимбе. Оказывается, Лимб был центром царства осколков и якобы частью нексуса всех реальностей. Но что меня интересовало, так это другое. Она сказала, что Лимб – это всего лишь карманное измерение, созданное единственным отложением магического металла под названием Прометиум. Если его удалить, это может привести к обрушению измерения. Все, что было известно о нем, это то, что он принял форму сердца гигантского животного, спрятанного в пещере глубоко под поверхностью Лимба. Это, конечно, было интересно, но не особенно полезно в нашей нынешней ситуации. У нас не было времени на поиски магического ядра во всем измерении. К тому же это может быть правдой, а может и вымыслом. Закончив конструировать формулу заклинания, она повернулась ко мне и сказала, «Я не могу позволить тебе получить камень времени, но вместо этого я могу дать тебе это», сказала она. Она протянула мне чистый белый камень с вырезанными на нем различными рунами и символами. Рядом был небольшой мешочек. «Что это?» – удивился я. «Сумка. Но она непростая. Это уникальный магический предмет, который позволяет пользователю хранить любой объект, независимо от его формы или размеров. После того, как предмет хранится, его можно вызвать, просто подумав об объекте и открыв сумку. Однако ее вместимость ограничена. Это определенно полезный предмет», – сказал я, осматривая сумку, «но все же хотелось бы получить что-то более действенное». Она кивнула и продолжила. «Отлично тебя понимаю. Война – такое мероприятие, где ценится только то, что необходимо для защиты и нападения. Все остальное вторично. Прости, но второй мой дар тоже не является оружием или щитом, но он может им стать. А что это?» Я с любопытством воззрился на белый кристалл. «Этот камень называется глаз Босфора. На нем написано заклинание, необходимое для открытия глаза Босфора. Я получила его во время одного из своих путешествий. После активации глаз может предоставить своему пользователю любое заклинание на выбор, независимо от его мощности. Артефакт можно использовать только один раз, а потом он превратится в пыль. Как ты понимаешь, я еще не использовала его, так как не могу прочитать, что на нем написано. Но думаю, для тебя это не будет проблемой. Используй его, чтобы запечатать то царство, после того, как ты уйдешь оттуда. Я поглядел на подарок и принялся искренне благодарить древнюю. Но она меня прервала. Нет нужды благодарить меня. Это ты делаешь мне одолжение. Просто вернись живым. Хотела бы я сделать больше, чтобы помочь тебе. Но я делаю все, что могу, печально сказала она. Я одарил ее благодарной улыбкой. Больше ничего не нужно было говорить. Я открыл перед собой два портала. Колосс вышел из одного из них вместе с оружием и припасами, в которых мы так нуждались. Я осмотрел все принесенное им и остался весьма доволен. Софи знала свое дело. Я подмигнул колоссу и открыл маленькую магическую сумку, что только что получил от древней. Я использовал этот артефакт и на глазах ошарашенного Петра переместил в него все, принесенное им. Колосс был удивлен этим, но списал это на еще одну волшебную чепуху. Он был слишком занят мыслями о спасении Ильяны и Китти, потому даже не стал ничего расспрашивать. Несколько мгновений спустя пришла и Джин, за ней следовали люди Икс. Я был невероятно рад подмоге. Искра надежды в моей душе постепенно разгоралась. Наконец настало время, когда мы погрузились в неопределенность. Зал повелителя Лимба был довольно пустынен. Кристаллический трон стоял посреди огромного пустого зала. Все было просто и аскетично. Сам зал был немного искажен для восприятия, и его отделка выглядела грубой. Только два объекта во всем зале выглядят настоящими и солидными. Хрустальный трон и бассейн гадания. Оба они твердые, очень настоящие и почти идеальные по своим линиям и изгибам. Внезапно Беласко появился в тронном зале с двумя застывшими фигурами. Это были Ильяна и Китти. Беласко посмотрел на одного из своих генералов-демонов и сурово приказал: «Найдите им достойные покои, где они могут подождать. Скоро мы начнем наш ритуал». Этот проклятый колдун все же смог ранить меня. Он сел на трон, сбросив свой черный плащ. В нем были порезы и дыры. Он определенно видел лучшие дни. Проклятие. Мои силы были исчерпаны битвой и открытием этой маленькой бреши. Мне нужно время, чтобы прийти в себя, прежде чем я смогу продолжить ритуал, подумал Беласко. Хотя его сила здесь почти абсолютна, и демоны боятся пойти против него, они по-прежнему видят в нем человека. Потому в адских очах порой проскакивает неуважение. Беласко, естественно, замечает это, и казнь его производится незамедлительно. Хотя Беласко и не был демоном по рождению, его душа давно была испорчена и извращена. Она была куда чернее, чем души местных аборигенов. Скоро все осуществится, и земля будет моей. Небольшая справка о Беласко для тех, кто не читал комиксы или не знал о нем. Беласко был злым колдуном в 17 веке. Он заключил сделку со старшими богами, чтобы получить бессмертие и больше силы. Он был превращен в демона. Часть сделки заключалась в том, чтобы открыть портал для старших богов, чтобы они могли ходить по земле, править всеми и превращать всех в демонов. В конце концов, он был побежден и изгнан в Лимб, где он в конечном итоге стал его правителем. Исход ритуала, необходимого для вызова старших богов, зависит от того, соберет ли он 5 кровавых камней, сформированных в результате ритуала, где он должен развратить чистые души с высокой способностью к магии. В оригинальном материале он похищает Ильяну, когда ей было всего 7 лет, развращает ее душу и привязывает к себе. Он тратит годы, обучая ее, как стать колдуном, пытаясь еще больше развратить ее силой. Чем более демонической она становится, тем больше она теряет свою человечность. В конце концов, она убивает его, проявляя меч, сделанный из части ее души, поскольку иначе его невозможно убить. Она сбегает, проведя в заключении 8 лет, но вернувшись, обнаруживает себя в теле подростка. Дело в том, что когда она возвращается, она понимает, что на земле прошло всего несколько минут, потому никто и не пришел за ней, так как просто никто не успел заметить ее исчезновение. Глава 64. Берсерк. Мы пробивались сквозь Лимб. Меня удивили добровольцы. Я сказал Джин, чтобы она объяснила им, насколько это опасно. Ведь мы, по сути, шли вслепую на вражескую территорию. Арара решила прийти и помочь, так как Китти была для нее как младшая сестра. На самом деле Росомаху было не так уж сложно убедить. Хотя его отношения с Китти не были такими крепкими, он все же заботился о ее благополучии. А возможность разорвать некоторых демонов в клочья была просто вишенкой на вершине. Честно говоря, он казался слишком нетерпеливым. Руж тоже вызвалась. Я давно ее не видел. Я выполнил свое обещание и помог ей с ее способностями пару лет назад. Я смог придумать теорию о том, как работали ее способности и как она их активировала. Как и у большинства мутантов, ее силы контролировались эмоциями. После многих испытаний, как научных, так и магических, мы выяснили, что она поглощала жизненную силу при контакте с кожей. Нормальным людям здесь просто нечего было делать, ибо ее прикосновение было особенно фатальным для них. Ее первый бойфренд, Коди Робинс, находился в состоянии комы в течение 3 недель после небольшого прикосновения. Если бы она прикасалась к Коди еще немного дольше, он был бы уже мертв. Было доказано, что если она слишком долго касается человека, она убьет свою жертву из-за потери жизненной энергии. Я мог безопасно прикоснуться к ней, потому что мог произвести больше жизненной силы, чем она могла бы истощить. Я снабдил ее ингибитором, чтобы помочь ей управлять своими способностями. Я также предупредил ее, что это всего лишь временная мера, и ей придется научиться контролировать свои силы самостоятельно. Мои мысли были прерваны внезапным криком. Ах да, Курт тоже был здесь. Я хоть убей не мог понять, зачем он пришел. Думаю, его просто воодушевила идея отправиться в новое место. Это не школьная поездка, Курт. Мы выполняем опасную миссию по спасению наших друзей от злого лорда демонов. Я бы не назвала это крутым приключением, упрекнула его Руж. Это похоже на сказки, которые я читал, когда был маленьким. Собираюсь на спасательную миссию, чтобы вытащить малышку из логова злодея. Весело сказал он. Да, но вместо логова мы отправимся в измерение ада, и злодей на этот раз оказался повелителем демонов, сказала Джин. Я до сих пор не понимаю, как он смог так легко увести Китти и Ильяну. Я видела, как ты сражался с Магнетом и Азазелем и одержал верх. С тобой, Джин и Колоссом, это не должно было быть возможным, удивилась Рара. На этот раз нашего противника не следует недооценивать. На его стороне несколько могущественных демонов, не говоря уже о полной власти над этим измерением. Он не знает, что мы здесь, так как мне удалось скрыть наше присутствие от его глаза, но он запросто сможет найти нас. И не забывай, что каждый демон в Лимбе подчиняется ему. Все не так просто, сказал я. Ну, не знаю, для меня это звучит достаточно просто. Мы убиваем все, что нападает на нас, и если это не срабатывает, то мы продолжаем пытаться это делать, пока оно не умрет, сказал Росомаха. Обычно я бы не согласился с вами, товарищ, но на этот раз я считаю ваши идеи привлекательными, сказал Колосс. Я знаю, о чем говорю. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что нет ничего плохого в том, чтобы выйти и сделать то, что ты должен делать, особенно когда касается твоей семьи, сказал Росомаха. Да, этим злодеям нельзя позволить сбежать, сказал Колосс. Пока Росомаха и Колосс сближались, мы с Джин были заняты сканированием ближайшего пространства. Джин использовала свою телепатию, в то время как я использовал свои магические чувства, пытаясь обнаружить любых врагов. Я чувствовал, что эфир здесь намного толще, чем на Земле, что позволяет использовать более широкий спектр магических сил и эффектов. Курт был нашим разведчиком, его телепортация была особенно полезна в этой местности. Первоначально Лимб казался аналогом десерта с твердой ровной поверхностью при такой же силе тяжести, как на Земле, но с небом, лишенным звезд. Все это выглядело как огромный пустырь. В конце концов мы наткнулись на маленького странствующего беса. Я быстро захватил его и решил прочитать его мысли, чтобы получить немного информации. Я узнал, что демоны в Лимбе говорят на языке, который называется демоническим письмом. К сожалению, этот демон мог сказать только несколько слов, и когда его спросили о местонахождении Беласка, его разум выдал лишь слабые тени. Но все же мне удалось подтвердить, что мы движемся в правильном направлении. После 6 часов ходьбы нам удалось найти заброшенную пещеру. Мы не могли ходить вечно, и некоторым членам команды требовался отдых. Темнеет. Давайте здесь разобьем лагерь, а завтра продолжим, предложил я. Все быстро согласились, и мы установили палатки внутри пещеры. Проснувшись на следующее утро, Мы решили продолжить путь. Будьте осторожны. Тот чертенок пометил эту область в своем сознании как опасную. Я также чувствую много пространственной турбулентности из этой области. Смотрите во все глаза, предупредил я. В конце концов мы достигли опасной зоны. Я чувствовал пространственные трещины вокруг нас. Атаку можно было ждать отовсюду. Мы все были начеку. Берегись, крикнул я, бросаясь вперед. Я подошел к Руж как раз в тот момент, когда демон произвел взрыв. Как по команде, вокруг нас тотчас разразился хаос. Многочисленные демоны появились из пространственных разломов. Похоже, демоны использовали расщелины как укрытие, ожидая, когда мимо них пройдет добыча. Я начал рубить налево и направо своим виброниевым мечом. Другим же я дал мечи, наполненные световой энергией. Я также пропитал когти росомахи и металлическую форму колосса. Глубокие раны и порезы на демонах заживали почти так же быстро, как и были нанесены, но отрубленные конечности и головы – другое дело. Вскоре вокруг нас стали падать тела, и они не двигались с места. Я рискнул взглянуть краем глаза и увидел, что остальная часть моей команды сражается рядом со мной. Ночной попрыгун с легкостью уклонялся от атак, телепортируясь вокруг врагов и рубя демонов своим световым мечом. Джин выбросила руку, и невидимая волна обрушилась на целую линию нападавших. Пылающий малиновый огонь образовался из воздуха, сжигая этих демонов заживо. Она выпустила всю силу своего огня феникса на стаю летающих бесов, сжигая их, и все же их было больше. Колосс методично пробивался сквозь ряды монстров. В один момент он так сильно ударил двух бесов, что они слились в одно мертвое существо. Вокруг него валялись бесчисленные тела, и несколько раз он чуть не поскользнулся на кровище, которое, казалось, затопило все вокруг. Он схватил руку черного демона и использовал ее как цепь, чтобы расчистить пространство вокруг себя, разбивая твари на куски. Он швырнул последнюю оставшуюся конечность в 14-футового демона, который только что вышел из портала, ударил его по лицу и заставил опрокинуться. Росомаха просто расцвел. Как это не хотелось признавать, но он жил такими моментами. Его когти оставили зеленые, пурпурные и черные полосы крови, когда он погрузился в дикое состояние. Его собственная кровь текла из многочисленных порезов, укусов и царапин. Но тут не было ничего плохого, ничего, с чем не могла справиться его способность к регенерации. Он разрезал одного демона пополам, отсек второму руку, вспорол третьему живот, четвертому устроил обезглавливание. И так продолжалось и продолжалось его веселье. Внезапно он почувствовал усиление атмосферного давления и благоразумно упал на землю. И спустя долю секунды одна из молний шторма пронеслась менее чем в футе над его лежащим телом, убив большую часть его нынешних соперников. «Эй, шторм, как насчет того, чтобы в следующий раз предупреждать?» — крикнул он. «Извини, Логан, не заметила тебя среди этих жутких тварей», — ответил Эрора. «Это не ее вина, Логан», — вмешалась Джин. «Я пыталась докричаться до тебя, но ты ничего не слышишь в твоем состоянии берсерка. Прошли часы, а может быть, только минуты». В лимбе было сложно определить время, но постепенно ряды нападающих стали редеть, а потом наступила тишина. Руж стояла, сжимая меч в руках. Она тяжело дышала и оглядывала горизонт, усеянный телами, в поисках новых нападающих. Кровь сочилась из следов когтей на ее щеке. Каждое дыхание отдавало болью от удара, который пробил ее защиту и повредил ребра. Но каким-то чудом ей удалось избежать более серьезных травм. Мы все были измучены борьбой и тяжело дышали. Вдруг колосс неожиданно признался, а в такой компании биться намного проще. Глава 65. Проникновение. После боя мы решили немного отдохнуть. Для безопасности Джин создала вокруг нас большое кольцо огня феникса. Очищающее пламя должно отпугнуть тех, кто все еще ищет легкую пищу. Мы не можем так продолжать. Я сомневаюсь, что у нас будет достаточно энергии, чтобы сражаться, когда мы доберемся до Китти и Ильяны, сказала Шторм. Она права, мы не можем продолжать в том же духе. Нас будет легко победить, когда мы их найдем, сказал Росомаха. У меня есть способ. Я могу попробовать применить заклинание поисковика Китти, но, сказал я. Но что, сказала Руж, Беласка будет знать, что мы здесь, и неизвестно, что он тогда сделает. Как я понимаю, это только вопрос времени, когда он это сделает. Мы справимся со всем, что он в нас кидает, сказал Росомаха. Я огляделся и обнаружил, что остальная часть команды была согласна. У всех на лицах были решительные взгляды, готовые сделать все, что потребуется. «Хорошо, тогда просто дайте мне минуту», — попросил я. Я начал придумывать магические формулы для выполнения заклинания поисковика. Воздух был настолько насыщен эфиром, что, если бы я не был знаком с магией Китти, это было бы почти невозможно. Я едва чувствовал направление, но я наконец нашел Китти. Они расположены в 600 километрах к востоку. Нам нужно будет добраться туда быстро. Мне пришлось преодолеть несколько защитных заклинаний, чтобы определить их местонахождение. Я повернулся к Джин и телепатически сообщил ей: «Джин, ты несешь Колосса и Росомаху. Я понесу Руши Курта. Мы пролетим остаток пути туда». Затем я посмотрел в сторону шторма. «Можешь ли ты создать вокруг нас сферу, чтобы уменьшить сопротивление воздуха?» «Да, могу, но ненадолго. В лучшем случае на пару часов. Этого будет достаточно», — сказал я. Затем шторм использовала свои силы, чтобы создать воздушный шар, достаточно большой, чтобы окружить нас всех. Я телекинетически подобрал Руши Курта, а Джин сделала то же самое с Колоссом и Росомахой. Буря уже умела летать, поэтому она начала плавать сама. «Вау, вау, что происходит?» – изумился Курт. «Мы едем на экспрессе», – объявил я. Росомаха зарычал в ответ. Он, наверное, догадался, что мы пытались сделать, но ему это просто не понравилось. Кажется, я даже слабо слышал, как он бормотал что-то о том, что ненавидит летать. Курт в панике крикнул: «Подождите, к чему все это?» Затем мы взлетели в небо и пролетели сотни миль к замку. Все, что можно было услышать в пути, это крики Курта по-немецки и редкое рычание, исходящее от Росомахи. «Наглые насекомые, неужели вы думали, что можете спрятаться от меня? Я вырву ваши души из ваших тел», — крикнул Беласко перед тем, как телепортироваться в небо туда, где он чувствовал энергетические сигнатуры. Он видел, что они направляются к его замку. Злобная улыбка появилась на его лице, когда придумал коварную идею. Он открыл десятки телепортационных дисков в небе прямо туда, куда направлялись незваные гости. Он планировал разорвать их на куски, преждевременно закрыв диски телепортации, как только они пройдут половину пути. «Берегись!» – внезапно крикнул Дук. Быстро отреагировав, Джин изменила траекторию полета над приближающимися порталами. «Нам почти удалось увернуться от дисков телепортации. Чего мы не учли, так это того, что с неба ударит волшебный луч». Джин и Дук на мгновение потеряли концентрацию, из-за чего их друзей разметало силой взрыва. Беласко выпустил в них еще несколько лучей, пока они все еще находились в воздухе. Джин изо всех сил пыталась спасти своих друзей, отвлекая их от магических лучей. К сожалению, каждого из них бросило в сторону одного из открытых порталов. Но Росомаха и Колосс были брошены через один и тот же портал, а Арара и Руш – через другой. Курт попытался телепортироваться прочь, но тоже был встречен лучом от Беласка. Не имея другого выбора, он заблокировал его своим мечом, только чтобы попасть в один из других порталов. Беласка попытался закрыть портал, надеясь разрезать Курта пополам, но прежде чем он смог это сделать, он получил в лицо малиновый огненный шар и электрический разряд. Джин и Дук вступили в воздушный бой с Беласко. Они втайне беспокоились о своих друзьях и хотели отправиться на их поиски. Но пока у них был непростой противник. Беласко зловеще рассмеялся и сказал: «Ты совершил ошибку, придя сюда. Я, верховный волшебник этого измерения. Тебе следовало просто остаться на земле и ждать своей смерти. Темный дождь принадлежит мне, я открою новую эру, эпоху, когда старшие боги будут ходить среди нас». Пока Джин и Дук слушали, как Беласко хвастается своим планом, остальные люди Икс оказались в другом месте. Они особенно беспокоились о ночном попрыгуне, так как они видели, как он провалился через портал. За ним некому было присматривать. Значит, он был в самой большой опасности. Неизвестно, что с ним могло случиться. Сын привык к крикам людей. Быть мускулистым пурпурным демоном 8 футов высотой – это значит, что тебе обычно приходится заставлять кричать других от ужаса. Но крики этого парня, казалось, предупреждали его о чем-то. «А-а-а!» — закричал он Сыму в лицо. «А-а-а!» — осторожно спросил Сым. «А-а-а!» — согласился парень, указывая своим мечом в обратном направлении. Огромная деформированная голова демона прорвалась сквозь листву и ревела достаточно громко, чтобы земля задрожала. За ними следовали орды демонов поменьше, но все же достаточно больших. «А-а-а!» Сым и новый парень закричали в знак согласия, прежде чем сбежать. Они выиграли немного времени, но трясущаяся земля дала им понять, что этого недостаточно. Сын быстро понял, что им не удастся долго убегать от Орды. Им нужно было выступить, и, как он понял, время пришло. «Черт возьми!» — крикнул мальчик. «Я надеялся, что он устанет или отвлечется. Я уже несколько часов телепортировался, а этот большой продолжает находить меня». Сын рассмеялся. «Это из-за твоего запаха. Ты пахнешь серой, которая является его любимым блюдом. Я не думаю, что ты знаешь, как использовать эту штуку», — сказал он, указывая на меч, который держал Курт. «Конечно, но я могу пройти через его кожу. Но вот попасть по жизненно важному органу». Зачарование, наложенное Сейфером на меч, закончилось некоторое время назад. «Если бы я не оказался в такой ситуации», — подумал Курт, — «тогда позволь мне сначала ударить по нему мечом», — предложил Сим. Курт пожал плечами и протянул ему меч. Обычно он не доверял бы демону, которого только что встретил, или любому другому демону. Но преследование гигантского демонического зверя в течение нескольких часов помогло объединиться этим разным существам. Сын переместил сигару в левую часть рта, а в правой руке держал меч за кончик, как будто это был просто большой кинжал, и ждал. Когда массивный демон, похожий на рептилию, вырвался напрямо к ним, рука сына рванулась вперед, метнув меч прямо в грудь, как удивительно яркий дротик. Массивный демон с глухим стуком сбил Курта с ног, и только хвост Сым позволил ему остаться в вертикальном положении. Вау! Курт смотрел на Сыма, впечатленный, пока не заметил, что Сым выглядел еще более ошеломленным, чем он был. «Трахни меня, я не могу поверить, что это сработало», — пробормотал Сым. «Ты не думал, что это сработает?» — слабо спросил Курт. «Нет, мне нравится играть в дартс, и я подумал, что мы все равно, наверное, умрем. Так почему бы не попробовать и не выколоть ему глаз?» «Ты пробил ему сердце», — заметил Курт. «Да, я плохо играю в дартс», — сказал Сим. «Когда мы расскажем эту историю, давайте заявим, что это был план», — предложил Курт. «Да, так звучит намного более впечатляюще», — согласился Сим. «Меня зовут Курт Вагнер, но ты можешь называть меня ночной попрыгун», — предложил Курт, протягивая руку. «Сим», — с усмешкой ответил Сим. «Итак, что нам теперь делать?» — спросил Курт. Сын посмотрел на него. «А теперь ты расскажешь мне, что ты здесь делаешь, юный демон. Не стоит бегать по замку босса. Если бы он увидел тебя, то, вероятно, убил бы. Но ты пришелец. Это я точно могу сказать, это по синей коже и хвосту. Ты пахнешь как ваше домашнее измерение, так что нетрудно сказать, откуда ты. Ты потерялся или что-то в этом роде. Извини, но я понятия не имею, о чем ты говоришь или где я. Кроме того, я не демон, я мутант», — сказал Курт. «Ага, хорошо, тогда слушай, это измерение, в котором ты находишься, называется Лимб, но есть и другие. Обычно они создаются злыми волшебниками, использующими огромную магию. Злой волшебник контролирует свое измерение силой своей воли и обычно хватает кучу людей, чтобы превращать их в своих слуг или для развлечения. Беласка, злой волшебник, который правит Лимбом, и я отвечаю за небольшой участок и служу под его командованием». Сын посмотрел на Курта и подождал, пока тот кивнет, показывая, что понял, прежде чем продолжить. «Давай пойдем в замок. Если ты будешь слушаться, я могу сделать тебя своим миньоном. Ты же знаешь, не всем так повезло, как тебе. Большинство я просто сожрал». Курт был ошеломлен на мгновение, прежде чем сказать, что тут вообще творится. Глава 66. Отчаянные времена. Сейфер стиснул зубы, продолжая обстреливать этого сумасшедшего ублюдка огнем и молнией. Беласка продолжал маниакально смеяться, уворачиваясь от каждого выстрела. Сейфер решил вовлечь его в ближний бой, так как дальний бой, похоже, не работал. Если бы это превратилось в битву на истощение, он определенно проиграл бы. В отличие от Беласка, у него не было целого измерения для своей магии. Сейфер достал свой виброниевый меч и направил в него столько энергии света, сколько мог. Меч начал светиться, и Беласка смутно почувствовал опасность от меча. «Держись подальше. Если у тебя будет возможность открыть путь, сделай это», — Сейфер телепатически сообщил Джин. Сейфер бросился в атаку. Его клинок теперь превратился в размытое пятно, когда он устремился к Беласка. Он прорезал пустой воздух, едва не задев край плаща колдуна. Сейфер переместил свой вес, и его меч сверкнул влево. Он заставил Беласка защищаться. Беласка наколдовал свой собственный меч и блокировал удар за ударом, иногда поднимая меч в последний момент. Шквал ударов Сейфера отбрасывал Беласка назад, шаг за шагом, пока тот не загнал его в угол. Но Беласка насмешливо фыркнул и сказал: «Это не битва между фехтовальщиками, это битва между колдунами». Внезапно Беласка ударил хвостом по шее. Сейфер успешно заблокировал эту скрытую атаку. В этот момент Беласка выстрелил мечом Сейферу прямо в грудь. Взрыв сильно ранил Сейфера. Его правая рука и бок полностью исчезли. «Дуг!» – телепатически закричала Джин. Она наблюдала за битвой между Дугом и Беласка. Она видела, что Дуг побеждает. Все произошло в одно мгновение. До этого все шло хорошо, и тут Дугу внезапно оторвало правый бок. Джин взорвалась гневом, и раздался крик Феникса, от которого задрожал весь лимб. Дуг испытывал ужасную боль, но использовал этот момент, чтобы нанести удар своим мечом, пытаясь обезглавить Беласка. Беласка едва сумел увернуться, но и не остался невредимым. Сбоку на его лице была видна горизонтальная рана. Он лишился правого глаза и уха. «Ты принес аватар Феникса», — взревел Беласка, прижимая руку к ране. Он выглядел больше озабоченным этим фактом, чем собственной раной. «Что, боишься однорукого, ублюдок?» — издевался Сейфер. Правый бок Сейфера светился красным, и его рука начала восстанавливаться. Однако это сопровождалось адской болью. Беласка поморщился, заметив, что у Сейфера тоже есть фактор регенерации. Его собственное лицо тоже восстанавливалось, хотя и более медленными темпами. Выражение его лица можно было назвать хмурым, если бы он был немного менее уродливым. Но из-за того, как он был ранен, он больше походил на хмурого циклопа. «Отойди от него!» — крикнула Джин. Она была окружена огнем Феникса, и ее горящее проявление психической силы можно было почувствовать в самом воздухе. Этот космический огонь под ее контролем мог существовать в любых условиях, даже в самых невозможных, например, в космическом вакууме. Это пламя не нуждалось в кислороде и горело так интенсивно, что окружающее вещество потреблялось без побочных продуктов, таких как зола. Беласка инстинктивно знал, что если этот огонь даже коснется его, он тут же умрет. Даже бессмертие, данное ему старшими богами, не могло его спасти. Сама его душа сгорела бы. От этого нет возврата. Решив, что лучше отступить, Беласка открыл портал и убежал обратно в свой замок. Похоже, ему придется ускорить свои планы. «Дуг, ты в порядке? Твоя рука. Не волнуйся. Дай ему минутку, и она снова отрастет. Я потратил много энергии на борьбу с ним, так что это займет некоторое время. Давайте немного отдохнем». Мы быстро нашли пещеру, в которой можно было бы отдохнуть, и моя рука снова выросла. Нам также нужно было время, чтобы спланировать наши следующие шаги. Итак, что мы собираемся делать сейчас? Продолжать идти в замок или сначала искать остальных членов команды? Спросила Джин. Не думаю, что у нас есть на это время. Я видел этот взгляд в его глазах, прежде чем он сбежал. Он боялся твоего космического огня. Я думаю, что это наш единственный шанс убить его. Старшие боги наделили его бессмертием и неуязвимостью. Его почти невозможно убить в этом измерении. Но я видела, как ты его ранил, прежде чем он сбежал, сказала Джин. Я делал ставку на то, что энергия силы света сможет причинить ему вред, поскольку он демон и все такое. Но этого недостаточно, чтобы убить его. Он опасался моего меча, но, похоже, не боялся его. Так почему ты думаешь, что я смогу его убить? Спросила Джин. Сила Феникса представляет силу разрушения и возрождения. Его пламя может быть настолько сильным, насколько ты хочешь. Когда-то было сказано, что его космическое пламя может быть использовано для сжигания целых планет, сказал я. Разве мне не придется направлять больше его силы? А если я потеряю контроль, сказала она. Я нежно взял ее за руку, чтобы утешить. Я знал, что она все еще боялась собственной силы. Часть ее отвергала Феникса. Это было частью причины, по которой она все время бессознательно сдерживалась.